Дело Гилевича. Многолетний служебный опыт заставил меня выработать в себе привычку терпеливо выслушивать каждого, желающего беседовать лично с начальником сыскной полиции. Хотя эти беседы и отнимали у меня немало времени, хотя часто меня беспокоили по пустякам, но я не только выслушивал каждого, но и конспективно заносил на бумагу все, что казалось мне стоящим малейшего внимания. Эти записи я складывал в особый ящик и извлекал их оттуда по мере надобности. Надобность же эта представлялась вовсе не так редко, как может подумать слушатель. Как ни необъятен, как ни разнообразен преступный мир, но и он имеет свои законы, приемы, обычаи, навыки и, если хотите, традиции. Преступные элементы человечества связаны более или менее общей психологией, и для успешной борьбы с ними весьма полезно отмечать все яркое, необычное, что поражает внимание. Словом, краткие отметки и записи, собираемые мною, не раз сослуживали мне верную службу. Это особенно сказалось в деле Гилевича. Началось оно так. «Господин начальник, там какой-то студент желает вас видеть по делу, но, смею доложить, он сильно выпивший». Докладывал мне дежурный надзиратель в моем служебном кабинете в Москве на Малом Гнезняковском переулке. «Ладно, зовите». Через минуту в комнату вошел студент. Неуверенным шагом он приблизился к письменному столу и тотчас же схватился руками за спинку кожаного кресла. Это был здоровый малый, в довольно потрепанной студенческой форме, с раскрасневшимся лицом и всклокоченными волосами. Он уставился на меня помутневшими глазами и улыбался пьяной улыбкой. «Что вам угодно?» — спросил я. «Извините, господин начальник, я пьян, и в этом не может быть ни малейшего сомнения», — отвечал студент. «Позвольте по этому случаю сесть». И, не ожидая приглашения, он плюхнулся в кресло. «Что вам от меня нужно?» — спросил я. «И все?» «И ничего». «Может быть, вы сначала выспитесь?» «Жеме, я к вам по срочному делу». «Говорите». «Видите ли, господин начальник, я просто не знаю, как и приступить к рассказу. До того мое дело странно и необычно». «Ну-ну, раскачивайтесь скорее, мне время дорого». Студент тыкнул и принялся полузаплетающимся языком рассказывать. «Прочел я как-то в газете, что требуется на 2 месяца молодой человек для исполнения секретарских обязанностей за хорошее вознаграждение. Прекрасно и даже очень хорошо. Я отправился по указанному адресу. Меня принял господин весьма приличного вида и, поговорив со мной 10 минут, нанял меня, предложив 100 рублей в месяц. Сначала все шло хорошо, но затем многое в его поведении мне стало казаться странным. Он как-то подолгу всматривался в меня, словно изучая мою внешность. Однажды же, поехав со мной в баню, он особенно внимательно разглядывал мое тело, а затем, самодовольно потерев руки, чуть слышно прошептал: «Прекрасное чистое тело, никаких родимых пятен и примет». «Да-с, господин начальник, никаких пятен и примет, то есть риен. Не правда ли удивительно?» Через несколько дней мы поехали с ним в Киев. Остановились в приличной гостинице в одном номере. Весь день мы бегали по городу по разным делам и покупкам, и когда к вечеру вернулись в гостиницу, то я, устав, пожелал отдохнуть, разделся и лег. Патрон мой сел было писать письмо, а затем говорит мне вдруг: «Примерьте, пожалуйста, мой пиджак, и если он вам впору, то я охотно его вам презентую». Я примерил, и представьте, пиджак оказался сшит как на меня. Мой патрон остался очень доволен и тут же подарил его мне. Наконец я заснул. Сколько я спал, не знаю, но вдруг просыпаюсь под тяжестью устремленного на меня взгляда. Приоткрывая глаза, вижу, что патрон мой пристально на меня смотрит. Я снова зажмурился, но настолько, чтобы иметь все же возможность наблюдать за ним. Прошло минут 10, в течение которых он не отрывал от меня взора. Тогда я принялся нарочно похрапывать, и он решил, видимо, что я сплю. Тихонько встал, подошел к чемоданчику, стоявшему у его кровати, и вынул из него пару длинных ножей. Понимаете ли, господин начальник, пару длинных ножей, вот таких! Он показал размер руками. Все это он проделал тихо, осторожно, по-прежнему не спуская с меня взгляда. Меня объял дикий ужас, и я, раскрыв глаза, приподнялся на постели и спустил ноги на пол. Увидя это, он быстро спрятал ножи, а я, схватив брюки, быстро напялив их на себя, не надев даже кальсон и едва застегнув тужурку, и под предлогом расстройства желудка выбежал из номера. Я прямо помчался на вокзал. К счастью, деньги были. Да в поезд. И вот сегодня, прибыв в Москву, я отпраздновал свое избавление от несомненной опасности и явился к вам, чтобы рассказать этот более чем странный случай. Чего же вы бежали? Чего вы опасались? А ножи? Какой же расчет ему был вас убивать? Да черт его знает. Но он так глядел на меня, господин начальник, что мне все казалось, что он хочет, чтобы я был он, а он — я. Ну, голубчик, вы, кажется, зарапортовались. Что за чушь? Я был он, а он — я. Просто это вам приснилось. Такое приснилось, когда я и багаж свой там оставил. А какой у вас был багаж? Да, например, серебряная мыльница. А еще что? Опять же, полотенце, кальсоны и подаренный пиджак. Подумав, я спросил: где вы живете здесь? Пока нигде, а жил там-то. И он назвал адрес и свою фамилию. Я навел справку по телефону, и она подтвердила его слова. По какому адресу вы ходили наниматься в секретари? Вот этого припомнить я не могу. Разве просплюсь и завтра вспомню? Хорошо, если вспомните, то приходите. До свидания. Студент как-то помялся, а затем проговорил: господин начальник, конечно, мои сообщения мало ценны, ну а все-таки, может быть, вы одолжите 3 рубля, а я припомню адрес и сообщу вам. «Извольте, получите». И я протянул ему 3-рублевку. Студент схватил ее и рассыпался в благодарностях. «Вот за это спасибо! Ну и выпью же я сейчас за ваше здоровье! Виват господину начальнику!» «Гаудеамус игитур!» Сделав неуверенный поклон, он вышел из кабинета. Я набросал кратко на бумажке сообщенные им данные и спрятал ее, на всякий случай, в заведенный для этого ящик. На следующий день он не явился, и я вскоре забыл об его существовании. Дней через пять после этого звонит мне по телефону начальник Петроградской сыскной полиции Владимир Гаврилович Филиппов. А у нас тут, Аркадий Францевич, на Лештуковом переулке случилось весьма загадочное убийство. В меблированных комнатах найден труп без головы, одетый в новый пиджак хорошей работы. Голова трупа обнаружена в печке в сильно обезображенном виде. Вырезаны щеки, отрезаны уши, содрана кожа на лбу. Голову пытались, видимо, сжечь, но неудачно. Из осмотра пиджака выяснено, что он работы московского портного Жака. Не откажите, пожалуйста, послать к нему агента с теми данными, которые я вам продиктую сейчас. На всякий случай, образчик материи привезет вам сегодня со скорым поездом посланный мною чиновник. Он же доложит вам все детали осмотра. И Филиппов продиктовал мне ряд цифр и терминов, данных ему экспертизою портных. Я обещал ему, конечно, полное содействие и откомандировал немедленно агента к портному Жаку. У него выяснилось, что пиджак этого размера, качества и цвета был сшит недавно некоему инженеру Андрею Гилевичу за 95 рублей. Услышав имя Гилевича, я сразу встрепенулся, так как тип этот мне был хорошо известен по недавнему ловкому мошенничеству, сдутым мыльным предприятием, в которое Гилевич успел втравить много лиц и немалые капиталы. Фотография этого крупного афериста, равно как и образец его почерка, имелись у нас при московской полиции. Гилевич в свое время произвел на меня самое отвратительное впечатление и рисовался в моем воображении типичным героем Ламброза. Я тотчас же позвонил Филиппову и сообщил полученные от Жака сведения. Вместе с тем я добавил, что имею основания полагать, что убит вовсе не Гилевич и что, как мне кажется, дело пахнет инсценировкой. Принимая во внимание, что у Гилевича было большое родимое пятно на правой щеке, факт обезображивания лица усиливал мои подозрения. В.Г. Филиппову обстоятельства, сопровождавшие убийство, казались тоже странными, и он решил пока тело не хоронить и энергично приняться за расследование. Человек, приехавший из Петербурга с образчиком материи костюма, был мною расспрошен, и из его рассказа выяснилось, что в комнате убитого при обыске было найдено два длинных ножа и серебряная мыльница с вензелем А. Услышав о ножах и мыльнице, я тотчас вспомнил о пьяном студенте. Порылся в ящике, и, найдя записку с его показанием и адресом, я полетел к нему. Застав его снова в безнадежно пьяном виде, храпящем в беспробудном сне, я велел привести его в сыскную полицию. Здесь, на диване, он проспал несколько часов. Когда он пришел в себя, его накормили и напоили, после чего он предстал передо мною. «Вот что. Опишите-ка вы мне вид вашей мыльницы, забытой вами в Киеве». «Ах, господин начальник, я так виноват перед вами. Честное слово, я все вспоминал адрес этого типа, но никак не мог припомнить». «Хорошо, об этом после. Как выглядела ваша мыльница?» «Да самая обыкновенная, коробка с крышкой. На крышке был какой-нибудь рисунок?» «Нет, имелась лишь буква». «Какая буква?» «А». «Почему же А?» «Да это, видите ли, не моя мыльница, а моего приятеля. Впрочем, я собирался ее вернуть, да вот не пришлось». «Теперь извольте припомнить адрес, куда вы ходили наниматься в секретари. Да я ей-богу и сам бы рад вспомнить, и как назло память отшибла. В таком случае я вас отсюда не выпущу. Извольте припомнить. Студент стал напряженно соображать, тер себе лоб, закатывал глаза, и вдруг лицо расплылось в улыбке. «Да, да, кажется, вспомнил», — сказал он радостно. «Третья Ямская Тверская. Номер дома не знаю, но по виду укажу». «Ну вот и отлично. Едем сейчас же». На третьей Ямской Тверской студент тотчас же указал на какие-то меблированные комнаты. Их содержала некая Писецкая. Узнав моего спутника и справившись даже об его компаньоне, она рассказала мне подробно, как в ее комнатах проживал некий Павлов, что к нему ходило по объявлениям много молодежи, что, наняв, наконец, «вот их», — она кивнула на студента, он вместе с секретарем через несколько дней выехал от нас. Через неделю примерно Павлов вернулся, но уже один. Опять к нему стали ходить разные студенты. И, наняв одного из них, он с неделю как уехал с ним вместе в Петербург. Впрочем, я по книге точно вам могу сообщить все сроки их отъездов и приездов. «Посмотрите на эту карточку. Не господин ли это Павлов?» — сказал я, предъявляя ей фотографию Гилевича, захваченную мной из служебного архива. «Он и есть!» Убежденно сказали Писецкая и студент. Теперь для меня не оставалось сомнения, что убийство на Лештуковом переулке — дело рук Гилевича. Однако мотив убийства оставался для меня неясен. Что могло побудить Гилевича пойти на это страшное дело? Казалось, ни корысть, ни месть не руководили им. Такие же стимулы двигали его преступной волей. Половое извращение? Садистические наклонности? Но зачем же тогда это переодевание трупа в собственный пиджак? Для чего же это старательное искажение лица убитого? В это время мне снова позвонил по телефону В.Г. Филиппов. «Знаете», — сказал он мне, — «ваше предположение относительно Гилевича не оправдалось. Я вызвал к трупу мать и брата Гилевича, и они оба признали в убитом сына и брата Андрея. Мать рыдала над покойным, ни минуты не сомневаясь в личности убитого. Придется, видимо, направить розыск по другому пути». В ответ на это я сообщил В.Г. Филиппову добытые мною сведения и убеждал его не полагаться на мать и брата Гилевича. Теперь на очереди стоял вопрос о выяснении личности жертвы. Я обратился ко всем ректорам московских высших учебных заведений, прося дать мне сведения о студентах, которые за последние две недели брали долгосрочные отпуска. Вместе с этой просьбой я сообщил им некоторые приметы убитого студента, то есть его высокий рост и плотное ширококосное сложение. Вскоре канцелярии учебных заведений прислали мне соответствующие списки, по которым набралось фамилий 30. По всем полученным адресам я разослал агентов и лично принялся рассматривать их рапорты. Из 30 рапортов лишь 2 обратили на себя мое внимание. В первом говорилось, что студент Николай Алексеевич Крылов такого-то числа выехал в Петроград, а во втором, что студент Александр Прилуцкий, найдя занятие, выехал на 2 месяца в Петроград, оставив в Москве за собой комнату. Я кинулся по последнему адресу. Квартирная хозяйка дала о Прилуцком хороший отзыв. Смирный, короткий человек, Не богат, но платит аккуратно. Говорил, что нашел место в отъезд на 2 месяца. Комнату оставил за собой, заплатив за месяц вперед. Вещи свои он запер в комнате, захватив с собой лишь небольшой чемоданчик. Я вызвал агентов и приступил к тщательному обыску. Из хранившейся у Прилуцкого переписки выяснилось, что он сирота и имеет лишь одного близкого родного человека в лице тетки, живущей в небольшом имении Смоленской губернии. Я немедленно командировал в это имение агента, снабдив его фотографиями трупа и мертвой головы. Агент по возвращении доложил, что тетушка Прилуцкого получила от последнего около 2 недель тому назад письмо из Москвы, в котором он ей радостно сообщал, что нанялся секретарем к некоему Павлову и уезжает с ним в Петроград. Тетушка была глубоко потрясена и опечалена мыслью о возможности гибели племянника. По предъявленным фотографиям она не могла категорически признать в убитом своего племянника, но по построению и расположению зубов усмотрела в фотографии большое сходство с ним. Тетушка рассказала, что отец покойного, заботясь об образовании сына, положил на его имя 5000 франков в один из парижских банков, надеясь, что сын со временем приедет в Париж для усовершенствования в науках. По получении этих сведений стало ясным, что убит Прилуцкий. Но меня продолжал мучить все тот же проклятый вопрос. Для чего понадобилось Гилевичу это убийство? Не 5000 франков соблазнили, конечно, его. Прилуцкого он до этого не знал. Очевидно, Прилуцкий стал жертвой благодаря лишь своему сходству с Гилевичем. И все чаще и чаще мне вспоминались слова пьяного студента. «Он хочет, чтобы я был он, а он — я». Сообщив полученные мной дополнительные сведения Филиппову, я узнал, что у него есть новые интересные данные по этому делу. Он запросил все страховые общества, и в результате выяснилось, что жизнь Андрея Гилевича была застрахована в 250 тысяч рублей в страховом обществе «Нью-Йорк». И оказалось, что мать Гилевича предъявила уже полис для получения страховой премии. Филиппов отдал, конечно, приказ арестовать мать и брата Гилевича, но в тюрьме брат повесился, и за решеткой осталась сидеть лишь мать. Так вот для чего понадобилось это таинственное превращение мертвого Прилуцкого в убитого Гилевича. Теперь оставалось разыскать убийцу. Это являлось, однако, делом нелегким, так как за это время он мог легко скрыться за границу. Самые тщательные розыски не приводили ни к чему. Я стал уже терять терпение, как вдруг получил из Смоленской губернии от тетки Прилуцкого следующее письмо. «Милостивый государь, господин начальник, считаю своим долгом довести до вашего сведения ниже следующие обстоятельства, могущие, быть может, помочь вам разобраться в крайне тревожном для меня деле исчезновения моего племянника Александра Прилуцкого. Вчера я получила из Парижа письмо, при сём прилагаемое якобы от Саши, где он просит меня выслать нужные документы в главный парижский почтамт до востребования. Они необходимы ему для получения из банка вклада, положенного на его имя отцом. Хотя почерк в письме и походит на Сашин, но меня берут все же сомнения в его подлинности. Кроме того, я не допускаю мысли, чтобы Саша, всегда державший меня в курсе своих дел и предположений, мог уехать в Париж, не предупредив меня о том заранее. ведь, уезжая из Москвы в Петербург, он тотчас известил меня об этом. Разберитесь, господин начальник, в этом сложном и, может быть, страшном для меня деле, и да поможет вам в этом Господь. По моему приказанию была сейчас же произведена экспертиза почерков пересланного мне письма и автографа Гилевича, хранящегося у нас в архиве. И идентичность их была вполне установлена. Особенно сходными оказались заглавные буквы «А». Итак, Гилевич в Париже. Переговорив с В.Г. Филипповым, мы решили командировать в Париж для задержания Гилевича чрезвычайно способного и дельного чиновника особых поручений М.Н.К., каковой, получив мои инструкции, отправился в Париж для задержания Гилевича. Какова была, однако, моя досада, когда на следующий день после его отъезда в новом времени появилась заметка, сообщающая об отъезде М.К. в Париж и о цели его командировки. Я немедленно послал срочную шифрованную телеграмму ему вдогонку, сообщая о заметке, и предлагаю скупить все парижские номера нового времени за такое-то число. Получив мою телеграмму, М.Н.К. по приезде в Париж успел скупить все номера газеты на Северном вокзале, и лишь две или три из них успели проскочить в продажу. Прежде всего, МНК кинулся в главный почтамт, где узнал, что по соответствующему номеру до востребования вчера еще была получена каким-то господином корреспонденция из России. Оставался, следовательно, банк. Тут, к счастью, деньги, положенные на имя Прилуцкого, еще никем не были взяты. Я предупредил кассира, прося тотчас же его известить, как только явятся за ними. На второй день кассир дал ему знать о соответствующем требовании, и К. увидел незнакомого человека, вовсе не похожего на Гилевича. Он дал ему получить деньги и арестовал незнакомца с помощью французской полиции при его выходе из банка. Арестованный был отвезен в полицейский комиссариат, где я оказался искусно перегримированным Гилевичем. Когда с него были сняты приклеенные бородка и парик, когда грим был смыт с его лица, в личности арестованного не оставалось никаких сомнений. Убийца пытался было уверить французскую полицию, что русские власти преследуют его как преступника политического, но словам его, конечно, не придали значения. Видя, наконец, что игра проиграна, Гилевич признался во всем. Из банка он был припровожден в комиссариат вместе с ручным чемоданчиком, с которым он приехал, очевидно, прямо с вокзала. Теперь, принеся повинную, он попросил разрешения еще раз тщательно помыться ввиду недавней гримировки. Ему разрешили, и он в сопровождении полицейского отправился в уборную, захватив из своего чемоданчика полотенце и мыло. В уборной он незаметно сунул в рот отколотый кусочек мыла и, набрав в руки воды, быстро запил его. Не успел полицейский его отдернуть, как Гилевич уже пал мертвым. Оказалось, что в мыле он хранил цианистый калий, который и проглотил в критическую минуту. По распоряжению Филиппова тело Гилевича было набальзамировано и отправлено в Петербург. Так покончил земные счеты один из тяжких преступников нашего времени. Умелый адвокат, защищавший мать Гилевича, добился ее оправдания. Но что значит для этой матери суд людской с его оправданием или карой, когда она по возмездию небес лишилась двух взрослых сыновей, вырванных из жизни петлей и ядом?